С этой минуты, когда мы расхаживали по кораблю и осматривали его, все расступались перед нами. А судно это стоило внимания. Его наполняли чудеса. «Что это был за корабль?» — спросил Дэн. «Длинный, низкий, узкий. На нем стояла одна мачта с красным парусом. 15 весел с каждой стороны двигали его», — ответил рыцарь. «На его носу находилась одна палуба, под которой могли лежать люди, на корме другая, и раскрашенная дверь отделяла эту часть судна от скамей гребцов. Под кормовой палубой спали мы с Гугом, Вита и Желтый человек. Постелями нам служили мягкие ковры. Я помню», — рыцарь засмеялся про себя, — «как мы вошли туда в первый раз и услышали громкие восклицания. Мечи наголо! Мечи наголо! Смерть! Смерть! Смерть!» Мы вздрогнули. Заметив это, Вита засмеялся и показал нам говорящую серую птицу с сильным клювом и с красным хвостом. Он посадил ее себе на плечо, и она хриплым голосом попросила у него хлеба и вина. Потом сказала, чтобы он поцеловал ее. А все-таки это была просто глупая птица. Но вы, кажется, знаете, в чем дело. Рыцарь посмотрел на улыбавшихся детей. «Мы не над вами смеялись», — ответила Уна. «Это должно быть попугай. Все, о чем вы рассказывали, делает наша Полли». Впоследствии мы узнали про птицу. Но вот другое чудо. У желтого человека, его звали Китае, была коричневая шкатулка. В шкатулке стояла синяя чашка с красными знаками по краям, а в чашке на тонкой нитке висел кусочек железа, не толще вот такого стебелька травы и длиной, пожалуй, с мою шпору, только совсем прямой. По словам Витте, в железе сидел злой дух, которого Китае силой чар увел из его страны, находившейся на 3 года пути к югу. Злой дух и день, и ночь стремился вернуться к себе домой, а потому, видите ли, железная палка постоянно указывала на юг. «На юг?» — спросил Дэн и внезапно опустил руку в карман. «Я видела это собственными глазами. Каждый день, с утра до вечера, даже если корабль качался, даже если солнце, луна или звезды были скрыты облаками, сидевший в железе слепой дух знал, куда ему хотелось идти, и поворачивал конец железки в сторону юга. Вита называл стрелку мудрым железом, потому что она указывала ему дорогу через неведомые моря». Сэр Ричард снова пристально посмотрел на детей. «Ну, как вы думаете, было это волшебство?» «То, о чем вы говорите, походило на это?» — спросил Дэн и вытащил из кармана свой старый медный компас, который всегда хранился там с перочинным ножом мальчика и его кольцом для ключей. «Стекло-то лопнуло, но стрелка в порядке, сэр». Рыцарь от изумления глубоко вздохнул. «Да-да, мудрое железо дрожало и висело совершенно таким же образом. Ну, стрелка спокойна, теперь она показывает на юг». «На север», — поправил его Дэн. «Нет, на юг. Здесь юг», — сказал сэр Ричард. И оба засмеялись, потому что, конечно, раз один конец прямой стрелки компаса показывает на север, другой должен указывать на юг. «Те-те-те», — протянул сэр Ричард, прищелкивая языком. «Раз ребенок может носить эту штуку в кармане, в ней нет никакого волшебства. А зачем и почему стрелка указывает на юг или на север?» «Папа говорит, что этого никто хорошенько не знает», — ответила Уна.